Александр Терентьев. Миссия «Двойник». Роман. Серия «Секретный фарватер». Москва. Вече, 2013 год. Категория 16+. Моим отцу, деду и всем вернувшимся и не вернувшимся с той страшной войны посвящаю. Глава первая. 16 июля 1941 года, Белоруссия, район местечка Лиозна. Сорока, деловито вертевшаяся на макушке худосочной березки с чуть пожухлыми листьями, озабоченно склонила голову, высматривая незваных гостей, возмущенно потрясла длинным хвостом и застрекотала на весь лес, подавая сигнал тревоги. Предательский стрекот отдаленно напоминал суховатую очередь из немецкого автомата. Разоралась, зараза. Невзрачного вида мужичок в обтерханном пиджачке и застиранных старых брюках, заправленных в еще справные, но грязные сапоги, проводил испуганно вспорхнувшую сороку ненавидящим взглядом. «Злой ты человек, Шорохов. Даже птичка тебе помешала». Крепкий широкоплечий мужчина явно кавказских кровей в такой же затасканной гражданской справе неодобрительно и в то же время насмешливо посмотрел на невзрачного, устало вытирая вспотевший лоб засаленной кепкой. «Да вот беда. Птичке ты приказать не можешь. Обидно, дорогой, да?» «Я вам, товарищ младший лейтенант Тохадзе, не дорогой, а товарищ старший политрук. Ясно?» «Ясно», — помрачнел лейтенант, товарищ старший политрук. «Только вот что-то я формы вашей не вижу, да и петличек красивых. Так что все мы пока непонятно, кто и что. Тохадзе, ты мне эти разговорчики брось». Непонятного цвета глаза политрука недобро щурились, и полыхало там что-то нехорошее. «Мы Красная Армия. Ты не хуже меня знаешь, что все это результаты провокации, что мы отступаем временно. Сейчас командование стягивает силы, и в ближайшие дни...» «Да слышали, знаем». Тохадзе раскинулся на сухой, уже чуть выгоревшей траве, и, глядя на бледно-жаркое пятно зависшего в небе солнца, зло проговорил: «Если завтра война, малой кровью на вражеской территории...» «Это там малая кровь?» Скинулся и махнул куда-то в сторону запада, и тут же в ярости стукнул ладонью по траве. «А это вот вражеская территория? Я в этой малой крови, между прочим, еще в финскую чуть не захлебнулся». «Товарищ младший лейтенант, молчать!» «Я вам приказываю», — белее лицом сцепил зубы Шорохов. «Или ты, шкура, уже красноармейцем себя не считаешь? Тогда кем?» «Ты не мне свои вопросики задавай!» Тохадзе искоса глянул на третьего спутника, молча сидевшего на траве и хмуро кусавшего сухую былинку. «Он-то получше, небось, знает, почему мы уже 3 недели, как зайцы, по лесам скачем. Он тебе про все расскажет. И про вечный мир с Германией, и про крепкую броню, а может и про то, почему мы всех командиров перед войной к стенке поставили. Товарищ старший лейтенант, не подскажете, какую там думу сейчас думают в Кремле товарищи Сталин и маршал Ворошилов?» «Прекрати, Тохадзе!» «Да и вы, Шорохов, остыньте!» — подал голос третий, в подобной же одежде, явно с чужого плеча, а внешне скорее напоминавший горбоносого, усатого красавца Тохадзе, чем политрука, несломленного сына славянских степей и лесов. Только вот усов у старшего лейтенанта не было, да и волосы, зачесанные на прямой пробор, с пышной шевелюрой Тохадзе поспорить никак не могли. «Нам еще передраться не хватало», — немцам на радость. Что думают в Кремле, я не больше твоего знаю. У меня в карманах радио нет. Выйдем к своим, выясню все и обязательно тебе расскажу. А сейчас нам не собачиться нужно и митинговать, а на восток пробираться. Все, подъем. Где-то тут должно быть шоссе, так что слушай боевой приказ. Встали и пошли. О том, что шоссе уже где-то неподалеку, они сначала догадались по сильному запаху гари, а потом и увидели то, что и дорогой-то назвать было бы затруднительно. Самая обычная грунтовка была буквально перепахана взрывами авиабомб. Несколько сожженных танков, разбитые повозки, опрокинутая полевая кухня, вся изрешеченная пулями и напоминающая огромный друшлаг, перевернутые взрывом полуторки, прошитые крупнокалиберными пулями из авиационных пулеметов с разбитыми стеклами, порванными тентами и сгоревшими дотла скатами колес. И люди. Много людей, выгоревших, рваных, пробитых пулями и залитых почерневшей кровью гимнастерках. Без прикрытия шли. Тахадзе сумрачно оглядел картину побоища. «Где ж были наши доблестные сталинские соколы колотить их маму, а?» А немец кружил, заходил раз за разом и расстреливал, как хотел. Заходил и расстреливал, не спеша, как на учениях. Политрук подошел к разбитой полуторке, съехавшей в кювет и почти целой, если не считать строчки от пуль, перечеркнувшей лобовое стекло, а заодно и жизни совсем еще зеленого лейтенанта и водителя, усатого мужика лет под 40. Вся земля вокруг была усеяна растрепавшимися папками с документами и разрозненными листами бумаги. «Смотри-ка, не сгорели?» Шорохов поднял пару листков, пробежал глазами, отбросил и заглянул в кабину. «Все готовы. Дня три назад надо думать». «Товарищ старший лейтенант, а документики-то нашего славного 14-го гаубичного артполка тоже тю-тю. Вместе со штабной машиной сгорели. Да оно и лучше вообще-то. Врагу не достались». «Верно я говорю?» «Верно». Старлей, казалось, находился, если и не в глубокой апатии, то во власти эмоций и размышлений далеко не самых радостных. «Ты, Шорохов, всегда верно говоришь». «Да, вот о документах ты правильно напомнил. Документы наши спрятать надо. Вернемся, заберем. А так, в случае чего, немцы сразу в расход пустят. А мы любой ценой обязаны до своих дойти и бить фашистов. Бить». «Ага, то-то мы их и бьем. Они, небось, сейчас уже в Москве с нашими красными маршалами хванчкару кинзмараули пьют и свои марши распевают. А товарищ Буденный им на гармошке тачанку-ростовчанку наяривает». Тахадзе, подобранной саперной лопаткой, взрезал дерн рядом с приметным огромным валуном, и все по очереди уложили в ямку аккуратно завернутые в рваную плащ-палатку красноармейские книжки и прочие бумаги. Укладывая на место пласт дерна, Тахадзе мрачно глянул на дорогу и нерешительно сказал: «Их бы всех похоронить по-человечески». «Да ты видишь, сколько их!» — взъярился политрук. «Тут на неделю работы, а нам к своим пробиваться надо, понял? Или хочешь привал сделать, выспаться? А может, немцев подождать, а? Что забелел-то? Уже зубы стучат от страха. Штаны-то сухие, орел горный». «Это ты мне такие слова говоришь? Хорек поганый!» В глазах младшего лейтенанта метались недоумение и бешенство. «А ну молчать!» Старлей зло оборвал спорщиков, предотвращая неминуемую драку. «На весь лес орете. Сейчас немцы услышат, придут и всех помирят. Лучше пошарьте по машинам. Патронов да гранат надо набрать, а то у меня, например, только одна обойма. Случись что, много мы навоюем. Давайте вперед, петухи, плимутроки бойцовые. В последний раз предупреждаю. Кто первый затеет драку, застрелю к ядрене фене. Словно в подтверждение слов командира о немцах, которые всех помирят, где-то совсем неподалеку глухо затарахтел мотоцикл, и вслед за ним надрывно загудел двигатель автомашины. Троица едва успела рвануть под укрытие разбитого танка, как из-за поворота, прикрытого редким орешником, выскочила в сопровождении мотоцикла с коляской бронемашина, набитая солдатами в серо-зеленой форме и в глубоких угловатых касках. Несмотря на поспешность беглецов, немцы заметили их сразу, и мотоциклист, сидевший в коляске, не раздумывая, дал длинную очередь из МГ-37 с круглым дырчатым кожухом. Пули хлестко лупили по слабоватой закопченной броне сгоревшего БТ-7, рикошетили с мерзким визгом и легко срубали листья и ветки придорожных кустов. Солдаты, подчиняясь короткой отрывистой команде, сыпанули из кузова бронемашины и мгновенно рассредоточились, пытаясь сомкнуть кольцо вокруг танка, на какое-то время превратившегося в укрытие для противника. Ударил пулемет, закрепленный на бронемашине. Ему вторили сухие короткие автоматные очереди и одиночные винтовочные выстрелы. Затем выстрелы резко оборвались. На минуту воцарилась напряженная, неприятная тишина. И в этой тишине четко прозвучал громкий голос с сильным акцентом. «Вы окружены, рус, сдавайся! Немецкий солдат ест великодушен, и вы будете жить!» Есть в военной науке такой термин, как «взаимодействие войск». Военные действия удачны лишь тогда, когда каждый солдат знает свой маневр, когда разведка, связь, артиллерия, авиация и все остальные точно знают и четко выполняют свою работу, когда вся армия представляет собой безукоризненно отлаженный механизм. Вынес часов крохотную шестеренку или из затвора мелкий штырек байка, часы можно выкидывать на помойку, а грозный автомат превращается в бесполезную железяку. Что могут сделать против двух десятков хорошо вооруженных и отлично подготовленных опытных вояк, трое измученных недоеданием, недосыпанием и тягостной неизвестностью младших офицеров, большую часть службы изучавшие уставы да краткий курс истории ВКПБ вместо стрельбы на полигонах? Разве что одно — попытаться подороже продать свои жизни. Хотя всегда есть и другие пути. Плен — это, конечно, позор, вещь противная, но ведь все же жизнь. Тахадзе злобно ощерился и, окинув взглядом прильнувшего к борту танка политрука, кивнул в сторону прекративших стрельбу немцев. «Ну вот они! Покажи нам, какой ты герой, комиссар!» «Николай, твой сектор справа. Шорохов, ты говорил, у тебя гранаты есть. Николай!» «Да слышу я! Слышу, Яша!» Крутанув барабан револьвера, Тахадзе пересчитал патроны и недовольно дернул головой. Затем тщательно выцелил одну из касок, взял чуток пониже, плавно нажал спуск и удовлетворенно кивнул. Каска ткнулась вниз и замерла. В ответ со стороны немцев вновь ударил пулемет и автоматные очереди. «Ты чего притих там? Гранату кидай! Попробуй по пулемету!» Политрук извлек из необъятных карманов ребристую тяжелую лимонку, торопливо выдернул кольцо с чекой и, не высовываясь, швырнул гранату в сторону немецкой бронемашины. Но лимонка улетела куда-то в бок, ударилась о дорогу, чуть подпрыгнула и, закатившись под разбитый грузовик, глухо рванула, добивая мертвую полуторку, но не причинив ни малейшего вреда немцам. Старший лейтенант, нехорошо затвердев лицом, высовывался на мгновение из-за хлипкой брони и посылал очередную пулю в немцев, не забывая подсчитывать оставшиеся в обойме патроны. «Так, ага, еще один есть. Вот так-то, отец. Ты никогда не любил меня. Я всегда был чужим в твоем доме. А когда я, доведенный до отчаяния твоими придирками и холодной неприязнью, попытался застрелиться, ты посмеялся надо мной, когда я остался жив. Ты сказал тогда: «Ха! Не попал!» А теперь я попадаю. 4. Ты всегда считал меня слабаком и никчемным мальчишкой. А я докажу тебе, что я настоящий мужчина и умереть сумею, как настоящий офицер. 6. Еще одного. И последний патрон мой. Я докажу тебе, что я мужчина, а не мальчишка. Тахадзе чего-то молчит. Убит, что ли? 7. Все. Пора. Тахадзе и не мог ничего сказать. Винтовочная пуля тяжелой оглоблей ударила его в плечо, а граната, разорвавшаяся совсем рядом, тугой волной шваркнула Николая о броню, вышибая остатки сознания из гудевшей колоколом головы. Наган с опустевшим барабаном тихо выскользнул из грязной от пота пыли и крови руки. Немец ящерицей выскользнул из-за кустов, стремительно метнулся к старшему лейтенанту и сильным, точным ударом приклада вышиб из онемевших пальцев ТТ, уже поднесенный к виску. Второй молниеносный удар пришелся в голову, и последнее, что краем глаза успел увидеть старший лейтенант, был политрук, как-то боком, по крабьи, но невероятно быстро выбирающийся на открытое место и раз за разом повторяющий «Нихтшиссен! Нихтшиссен!». Затем в голове ослепительно вспыхнуло, и сразу же опустилась глухая черная ночь.